«Вот это клиника Гэбни», — показал ему я на большой коричневый дом. За окнами было темно, и подъездная дорожка пустовала. «Ага», — Майло прищурился. «Видик жутковатый». Он снова повернулся лицом к ресторану. «Так что здесь у тебя, наблюдательный пункт?» «Просто теплое и уютное место отдыха для усталого путника». Похоже, Джойс не ожидала меня снова увидеть, но встретила так, будто я ее давно пропавший родственник, и предложила занять тот же самый столик у окна. Но сидеть там в этот час означало бы превратиться в оформление витрины, и я попросил дать нам один из задних столиков. Она приняла наш заказ на напитки и вернулась с двумя гролшами. Наливая пиво в стакан, и она сообщила: «Сегодня у нас из порционных блюд отварной окунь и телятина». И пустилась в подробное описание рецептуры приготовления каждого блюда. «Я возьму окуня», — решил я. Майло прошелся глазами по меню и спросил: «А как насчет антрикота?» «Антрикот отличный, сэр». «Вот его-то я и возьму. С кровью и двойную порцию картофеля». Джойс ушла за кухонную перегородку и принялась за дело. Мы чокнулись стаканами и отпили пиво. Я сказал: «По словам Энгера, Чикеринг заявил, что поиски Джины прекращены». «Это меня не удивляет. Последний раз я связывался со службой шерифа в половине второго. Они явно сворачивали операцию. Нигде на территории парка не обнаружилось никакого следа ее пребывания». «Женщина в озере, а?» «Похоже, что так». Примечание. «Женщина в озере» — название романа Дэшиэла Хэммета. Он провел рукой по лицу. «Ладно, пора делиться впечатлениями. Кто первый?» «Давай ты». «В основном, — начал Майло, — день прошел под девизом „Да здравствует Голливуд“. Я провел большую его часть в разговорах с киношниками, бывшими киношниками и всякими разными прихлебателями». «Кротти?» «Нет, Кротти больше нет на этом свете. Умер пару месяцев назад». «Вот как?» «Я вспомнил пожилого худощавого копа из полиции нравов, ставшего активистом у голубых. Я думал, что все обойдется. Мы все так думали. А он, к сожалению, нет. Как-то вышел посидеть на веранде у себя на ферме в горах, да и выстрелил себе в рот. Жаль. Да. В конечном итоге он поступил как полицейский. Ну, а вот что я узнал в киногороде. Очевидно, Джина, Рэмп и Маклоски в добрые старые времена были в довольно-таки приятельских отношениях. Там, на студии «Премьер», во второй половине 60-х существовала такая группа вольнонаемных актеров. Маклоски вроде бы не входил в нее, но всегда ошивался вокруг. Завел свое агентство, устраивал им разовые фотоангажементы. Смазливые лица обоих полов. Судя по тому, что я слышал, это была довольно буйная компашка. Много пили, баловались наркотиками, веселились на вечеринках, хотя о самой Джине никто не сказал ничего дурного. Так что если она и грешила, то втихаря. Почти никто из них никуда дальше не пошел, я имею в виду карьеру. У Джины было больше всего шансов на успех, но их сожгло кислотой. Студийные боссы знали, что на этом рынке конъюнктура выгодна покупателю. Ежедневно из Айовы целыми автобусами завозилось свежее мясо. Поэтому давали этим ребятам мизерные контракты, держали на немых ролях, на разных подсобах и подхватах. А потом, когда на лице становились заметны морщинки, их просто вышвыривали. Рэмп ни разу не упоминал, что у него с Маклоски было не просто шапочное знакомство. Он его точно знал, но, как я слышал, закадычными друзьями они не были. Майло поставил свой кейс к себе на колени, открыл его, покопался внутри и извлек папку из мраморной бумаги. В ней лежала черно-белая фотография с эмблемой студии «Апекс» в виде заснеженной горной вершины справа внизу. Снимок был сделан в каком-то ночном клубе, а может, это была просто съемочная площадка. Обтянутая кожей кабинка, зеркальная стена, накрытый белой скатертью стол, серебряные приборы, хрустальные пепельницы и сигаретницы. Полдюжины симпатичных молодых людей, лет по 20 с небольшим, в элегантных вечерних туалетах. Улыбаются фотогеничными улыбками, курят, поднимают бокалы. Джина Принс, урожденная Пэддок, сидела в самом центре, белокурая и прекрасная, в вечернем платье, оставлявшем плечи обнаженными, и на фотографии, казавшемся серого цвета, в коротком жемчужном колье, которое подчеркивало длину и гладкость ее шеи. Сходство с Мелиссой было поразительным. Рядом с ней Дон Рэмп, крупный, загорелый, пышущий здоровьем, без усов. Джоэль Маклоски по другую сторону от нее, с гладко зачесанными волосами, красивой, почти женственной красотой. Его улыбка отличалась от улыбок остальных. Это была неуверенная улыбка аутсайдера. Сигарета у него между пальцами догорела почти до фильтра. Два других лица, мужской и женской, я не узнал. Зато узнал еще одно, в самом дальнем углу. «Вот это», — сказал я, указывая на брюнетку с четкими чертами лица, в черном платье с рискованно низким вырезом. «Бетель Брукер, мать Ноэля». Сейчас она блондинка, но ошибки быть не может, я только сегодня с ней познакомился. Она работает у Рэмпа в ресторане официанткой. Они с Ноэлем живут над рестораном. «Ну и ну», — покачал головой Майло. «Одна большая дружная семья». И вынул из кейса еще один лист бумаги. «Ну-ка, посмотри. Это должно быть Бекки Дюпон, киношный псевдоним». Подавшись вперед, он взял снимок за уголок. «Красивая женщина. Роскошные формы. Она и сейчас еще такая. Ты имеешь в виду красоту или формы?» И то, и другое, хотя она немного поблекла. Майло посмотрел в сторону кухни, где Джойс работала бок о бок с шеф-поваром. «Видно, день сегодня такой. Везет на роскошные формы. Я тебе одно скажу. Старушка Бекки Беттель, согласно сведениям из моих источников, увлекалась наркотиками. Ну, не то чтобы была необходимость ссылаться на источники. Ты только посмотри на ее глаза.